Вечный Бог через святое Слово хочет в нас работу совершать, хочет наши души приготовить Господа желанного встречать, нашего Спасителя встречать. Он с любовью семя жизни сеет, хочет в нас плоды Он увидать. О, друзья, да разве мы посмеем это семя чем-то заглушать, семя жизни чем-то заглушать? Дух Святой так нежно, без укора, постоянно сердцу говорит: все оставь ко встрече, будь готовый, Бог твои вопросы разрешит. Все твои вопросы разрешит. Хочет Он твою жизнь сделать ясной, если посвятишь ее Ему. Не теряй, друг, время ты напрасно, свое сердце ты открой Христу, смело сердце ты открой Христу.